праздником, продолжается праздник Успения, и сегодня третий спас нерукотворному пречистому образу Спасителя поклоняется Святая Церковь. И для нас особенный праздник сегодня. Мы, стоящие сейчас перед иконостасом, видим, что это праздник нашего храма. Во-первых, нерукотворный образ Спасителя – одесную царских врат и Федоровская икона Божией Матери, праздник, который тоже сегодня церковь совершает слева от царских врат. И эти иконы особенным образом близки для нас. Вы знаете, наверное, что на знаменах русского воинства было изображение нерукотворного образа Спасителя. И молитва сегодняшнего праздника «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благи, просящий прощения прегрешений наших, волею бы благоволилась и плотью взыти на крест, да избавишь, еже создалась от работы вражия, тем же благодарственного пиемте, радости исполнил, если вся спаси, пришед и спасти мир». Победная такая песнь, победная молитва, молитва покаяния, молитва участия в той войне, которую совершает Церковь против врагов Божьих, и радость о том, что нам дарована эта победа. По уставу Православной Церкви не только священник должен произносить эту молитву, произносит всегда эту молитву на солье, вы видите, перед началом Божественной Литургии, но и каждый христианин православный, входя в храм, прежде чем вступить в богослужение, должен произносить эту молитву. И пусть это будет нам напоминанием, что наше участие в богослужении должно быть глубоким, единым вместе со священнослужителями и участием в той победе, которую Христос совершает для нас, приносящих Ему покаяние в наших прегрешениях и радостно исповедующих победу над грехом и смертью, которую Он дарует нам за каждым богослужением. Для нас это особенный праздник, еще и потому, что, как вы знаете, все Федоровская икона Божией Матери – это икона державная наша. Она связана со всей историей российской государственности, со святым благоверным князем Александром Невским и далее до благословения инокини Марфы этой иконы своего сына Михаила Романова на царство. И эта икона, образ Божией Матери, освещает весь путь Российской Православной Империи. Любимый образ царя-мученика Николая Александровича. Вы видите, что не случайно так. Промыслом Божиим первая икона, наверное, из всех икон в иконостасе царя-мученика в нашем храме. Рядом с иконой Божией Матери, которая является хранительницей своего Отечества, называемого нашими благочестивыми предками Домом Пресвятой Богородицы, благословляющая помазанника Божия на служение, на подвиг мученичества, которым завершается путь православной монархии. И все наши надежды, если они реальны хоть сколько-нибудь, на возрождение нашего разрушенного, поруганного Отечества, могут быть связаны только с той силой, которая неодолима ничем, с силою Божией, заступничеством Божией Матери. А это значит с нашим участием в том, что хочет нам дать Господь, с нашим истинным поклонением этим святыням. На иконостасе нашего храма двуглавые орлы, византийские царские орлы, тоже знамение победы, духовной прежде всего, над грехом, над дьяволом. И вот это будем помнить всегда, глядя на то, что происходит сегодня, и не терять никогда надежды, но именно той надежды, которая не постыжает, той надежды, которая основана на высшей реальности, на силе поистине неодолимой, и которую по-настоящему хочет дать нам Бог, но от нас зависит, от тех, прежде всего, кому уже открыты тайны истинной жизни, победы Христовы над самым главным врагом, над дьяволом, зависит исход всех остальных сражений этой победы. И сегодня мы, поклоняясь пречистому образу Спасителя, слышим в Евангелии слово о том, что Его не приняли в город, в Самарию, потому что лицо Его было, как идущего в Иерусалим. Мы поклоняемся пречистому образу Спасителя сегодня, который запечатлелся по преданию церковному на убрусе, на холсте и явился образцом всех истинных икон, через которые действует сам Господь, благодать Его. И мы сегодня должны задуматься о том, что образ Христов, он уже запечатлен, образ Божий, образ Христов, Бога, ставшего человеком на каждом человеке, потому что каждый человек создан по образу Божию. И все только заключается в том, чтобы нам принять также этот дар Господень. Сохранить ту благодать, которую нам Господь дарует в крещении, ту благодать, которую дарует Он нам через все свои святыни, сохранить свое лицо человеческое прежде всего, которое сегодня трудно сохранить. Уже люди становятся в лучшем случае безликими, теряют свое лицо, и на лице человеческом все чаще проступает образ зверя. И тот, кто хранит человеческое лицо, он должен помнить, что это дорого ему будет стоить. Как Спасителя не приняли, потому что он имел лицо идущего в Иерусалим, так всякого, кто хранит свое человеческое достоинство, будут отвергать люди по тому известному всем нам пророчеству преподобного Антония Великого, когда наступит время, что скажут: «Ты безумствуешь, потому что не хочешь принимать участие в общем безумии, но мы заставим тебя быть как все». Быть как все, чтобы не претендовал ты на то, что есть в тебе какое-то добро, какая-то правда, какая-то совесть, какое-то целомудрие. Ну а тем более это относится к тем, на чьем лице запечатлевается по-настоящему лик Христов. На всяком лице, которое выражает, что Он идет в Иерусалим. В Иерусалим небесный, путь, которому идет через Иерусалим земной. Через крест, через страдания, через отвержение. Но далее Господь говорит нам сегодня в Евангелии о том, что лучшие Его ученики – Громовы ученики, исполненные ревности по правде Божией, по Господу, воспылали ревностью, увидев отвержение своего божественного Учителя, и сказали: «Если хочешь, Господи, пусть сойдет огонь и попалит их всех, как сделал Илия». И Господь отвечает им: «Не знаете, какого вы духа, потому что Сын Человеческий пришел не губить, а спасать». Обратим внимание на два момента этих слов Спасителя, прежде чем с легкостью, не задумываясь, выносить приговор лучшим апостолам, лучшим ученикам Христовым. Именно от того, что они любили Господа, именно от того, что им дорога была истина и правда, и не все равно им было, что делается с другими людьми, воспылали они этой ревностью. И прежде чем человек может достигнуть любви, о которой говорит Христос, вот тайна сегодняшнего праздника, он должен научиться ревности по правде и по истине. Он должен не быть мертвым, равнодушным к тому умерщвлению душ человеческих, которые происходят в мире. Он не должен быть равнодушным к добру и злу, к правде и лжи. И только тогда Господь такому человеку открывает высшее совершенство, ту красоту жизни, для которой создан человек, то приобщение самому Богу, Его любви, без которого мы не можем обрести свое подлинное лицо. И наше призвание в том заключается, чтобы молиться за убивающих нас, как говорит нам Слово Божие, восходя к этому именно тем путем, каким Господь восходит в Иерусалим, через всю правду, через все наше покаяние, через приобщение всем святыням, которые нам дарует Господь. «Враг, которого ты ненавидишь, — говорит блаженный Августин, — может быть на самом деле друг твой, которого ты еще не любишь». И кто-то из отцов святых сказал: «Лучший способ бороться с врагами, уничтожить их, сделать их нашими друзьями». И когда ты видишь брата твоего, просто другого человека, который далеко отошел от Христа, который запутался в жизни, не относись к нему как к своему врагу, а относись к нему как к своему другу, который запутался и который нуждается поэтому в особенной твоей помощи. И многое бесконечное об этом говорит нам Церковь Святая. О тех тайнах, которые недостижимы, неисполнимы никем никогда, как недостижима и неисполнима победа над смертью никем, кроме как Богом, ставшим человеком, кроме как Божией Матери, которая в полноте приобщилась этой любви Христовой, и кроме как тем, кто идут вслед Христу и заступничеством Божией Матери приобщаются этой победе, и все остальные победы уже принадлежат им. Аминь.